Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней, в нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ними и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. Сперва они покалякали и о том, и о сём, о завтрашних работах, о лошадях. Но вдруг Федя обратился к Илюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его. — Ну и что ж ты, так и видел домового? — Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя. А слышал, да и не я один. — А он у вас где водится? — В старой рольне. — А разве вы не на фабрику ходите? — Как же ходим? Мы с братом Савдюшкой в лесовщиках состоим. — Вишь ты, фабричные. — Ну так как же ты его слышал? — А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех было нас, ребята, человек 10, как есть вся смена. Ну, а пришлось нам в рольне заночевать. То есть не то, чтобы это пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил. Говорит, что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться? Завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались, лежим все вместе. И зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну-ка домовой придет. И не успел он Авдей-то проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Ну, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы, ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошел он через наши головы, вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит, застучит колесо, завертится. Ну, а заставки у дворца-то спущены. Дивимся мы, кто ж это их поднял, что вода пошла. Однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тут опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И этак слушается, словно не торопится. Ступеньки под ним так даже и стонут. Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим, ничего. Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери подошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так. Мы все так ворохом свалились, друг под дружку полезли. Уж как мы напужались от упору. Вишь как, чё же он раскашлялся? Не знаю, может от сырости. Все помолчали. А что, картошки сварились? Не, еще сыры. Вишь, плеснуло, должно быть щука. А вон звездочка покатилась. Нет, я вам что, братцы, расскажу? Послушайте-ка намеднись, что тятя при мне рассказывал. Ну, слушаем. Вы ведь знаете Гаврилу Слободского плотника? Ну да, ну, да знаем. А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился. Зашел, бог знает, куда зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои. Нет, не может найти дороги. А уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево. Давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит, никого. Опять задремал. Опять зовут. Опять глядит, глядит. а перед ним на ветке русалка сидит. Качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светит сильно, так сильно явственно светит месяц, все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно платичка какая или пескарь. А то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный. Ну, Гаврил-то плотник так и обмер, братцы мои. А она, знай, хохочет, да его к себе это к рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои. Да знать Господь его надоумил, положил таки на себя крест. А уж как ему было трудно креста класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. Ах ты этакой, а! Вот как положил он крест, братцы мои. Русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет. Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волосы у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать. А че ты лесное зелье плачешь? А русалка-то как взговорит ему. Не креститься бы тебе, говорит человече, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней. А плачу я, убиваюсь от того, что ты крестился. Да не я одна убиваться буду, убивайся же и ты до конца дней. Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть выйти. А только с тех пор он все невеселый ходит. Эка! Да как же это может эдакая лесная нечисть христианскую душу спортить? Он же ее не послушался. Да вот поди ты! И Гаврила баил, что голосок, мол, у нее такой тоненький, жалобный, как у жабы. Твой батька сам это рассказывал? Сам! Я лежал на палатах, все слышал. Чудное дело! Чего ему быть невеселым? А знать, он ей понравился, что позвала его. Да, понравился. Как же! Защекотать она его хотела. Вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то. А ведь вот и здесь должны быть русалки. Нет. Здесь место чистое, вольное. Одно, река близко.